Глава 6. Прошло достаточно времени. Мне не хочется ждать так долго, но это необходимо. Чем дольше ждешь, тем больше вываривается ненависть, и остается ее сгусток. Если бы ненависть могла убивать, то этот сгусток уничтожил бы тебя в долю секунды, растер в пыль, в жалкую кучку серой пыли. Но мне нужно не это. Ты не чувствуешь? Ты все еще не чувствуешь меня рядом с собой? Иногда у тебя довольное лицо, иногда озабоченное, но я никогда не вижу на нем того выражения, которое мне так нужно увидеть. Я не вижу страха. Подожди, подожди еще немного. Совсем скоро. Пожалуй, уже можно знакомиться, как ты считаешь? Вот тогда я наконец увижу твой страх и услышу его, и почувствую, как зверь чувствует запах крови, и приду на этот запах и разорву тебя. Ты не ждешь меня? 2 месяца спустя Тоня, Виктор и жена Аркадия Леонидовича сидели в зале почтальонного дома и слушали очередную байку самого практикующего хирурга, как любил называть себя Аркадий. Лидия Семеновна принесла большую круглую самодельную пиццу, и Тоня с Виктором с удовольствием откусывали сочное тесто, щедро посыпанное ветчиной, помидорами и сыром. «Так вот, милые мои!» Разносился по комнате такой же сочный голос Аркадия Леонидовича. «А я ему на это говорю. И до каких же пор вы будете ко мне приходить и нос свой несчастный переделывать? Каждый раз, как у вас будет новый, я извиняюсь, кумир появляться? Сейчас, говорю, вы хотите, как у Ларисы Долиной? Тогда уточните, как у Долиной до пластической операции или после? Если до, то у вас такой вариант уже был, и я решительно отказываюсь его восстанавливать». Лидия Семеновна, покачивая головой, снисходительно смотрела на мужа. За прошедшее время Тоня успела хорошо ее узнать. Виктор хотел, чтобы Тоня общалась с ней больше, но сама Тоня не была готова ни к дружбе, ни даже к чему-то большему, чем простое дружелюбное соседство. Много лет назад супруга хирурга работала бухгалтером на каком-то предприятии. Но как только Аркадий Леонидович начал зарабатывать достаточно, чтобы они могли жить на его доходы, оставила свой невыносимо скучный кабинет и ненавистную работу и начала, как она сама, смеясь, признавалась Виктору и Тоне, предаваться безделью. Лидия Семеновна следила за собой, ходила в бассейн и в сауну, выучилась водить машину и иногда подвозила Тоню в город на своем ярко-синем «Опеле». Несмотря на все бассейны и сауны, Лидия Семеновна была полновата, и для моциону, как она объясняла, завела себе 3 японских хинов, потомство от которых регулярно продавала, а самих собачонок скрещивала между собой и получала новых потенциальных чемпионов. Собачьи выставки и экстерьер ее любимцев занимали ведущее место в разговорах Лидии Семеновны. И как-то раз она даже вытащила Тоню на выставку, в которой принимал участие Веллингтон среди своих Велька, самый старший и флегматичный из всех ее песиков. На выставке Тоня пыталась посмотреть всех собак, но Лидия Семеновна решительно уволокла ее за собой в уголок, где они добрый час приводили Вельку в порядок. Песик абсолютно безмятежно стоял на столике, пока хозяйка производила с ним разнообразные манипуляции, и только время от времени устремлял на Тоню огромные черные глаза на выкате. Такие глаза были у Тонины любимой игрушки — чебурашки. «Тонь, — не раз говорил Виктор, — давай мы тебе одного пучеглазого попросим у Аркадия». «Да ну тебя, — отмахивалась она, — мне еще всяких уродцев в доме не хватает». «Зато какие у него манеры, а! Черт возьми, ведь пылесосом засосать можно и не заметишь, а держится как лорд». На той выставке Велька доказал свои блестящие качества чемпиона. И время от времени Лидия Семеновна сажала его в машину и отвозила развеяться, как деликатно называла это она сама, на случку, как говорил не церемонясь Аркадий Леонидович, по бабам, как раз и навсегда обозначил действо Виктор. От баб Вильк возвращался уставший, и Лидия Семеновна в подробностях рассказывала о темпераменте и статях очередной партнерши, а также о своих ожиданиях от столь многообещающего союза. Несмотря на то, что соседка, крупная, разговорчивая женщина, в общем-то, утомляла их обоих, Виктор и Тоня любили приглашать ее с супругом в гости. Дом тогда наполнялся голосами, громким смехом и на время прекращал что-то нашептывать, начинал прислушиваться к новым людям. Несколько раз заходили и Сашка с Колькой, но подолгу не засиживались, они предпочитали приглашать Тоню с Виктором к себе. Виктор не особенно любил посиделки, устраивавшиеся тетей Шурой, и как-то раз назвал их при Тоне абсолютно бесполезным общением. «Я не понимаю», — удивилась она, — «вы же так дружили в детстве, что значит бесполезное?» «Да мало ли кто с кем дружил в детстве. Пойми, Тоня, та дружба не повод, чтобы сокращать дистанцию, когда бывшие мальчики и девочки встречаются взрослыми людьми. Ну, как тебе это объяснить?» — вздохнул он, увидев ее непонимающий взгляд. «Тонь, давай честно. Тебе разговаривать с Николаем и Сашкой нравится?» «Да, наверное. Только они немного скучноватые». «Вот именно, скучноватые. А мне так просто неинтересно выслушивать эти истории про Сашкину работу или мнение их обоих о политике, потому что они в ней абсолютно не разбираются. Книг не читают, фильмов, кроме голливудских боевиков, не смотрят. Общих тем для обсуждения у нас не так уж и много. Поэтому мне просто жалко тратить свое время на совершенно непродуктивное общение, понимаешь?» «Витя, а со мной у тебя продуктивное общение?» — тихо спросила Тоня. «Да при чем тут ты?» «Продуктивное, не переживай. И есть еще кое-что. Допустим, мне и Аркадий время от времени надоедает. Но с ним мы люди одного уровня». «А с Сашкой и Колей?» «А с Сашей и Колей разного. Потому что оба они, к сожалению, неудачники». «Да с чего ты взял? Господи, вот ведь глупости какие!» «Нет, так оно и есть на самом деле. Посмотри сама, чего оба добились в жизни к 30 с лишним годам? Колька шофер, семьи нет, детей нет, зарабатывает очень и очень так себе. Весь досуг телек посмотреть после смены или в баню завалиться с приятелями. А так к матери на огороде вкалывать». «А Саша?» «И Сашка такой же. Ну что за работа? Замки в двери врезать. Ни денег, ни славы, как говорится. И ты пойми, Тонь, ведь если что у них случится, то к кому в первую очередь тот же Сашка побежит деньги занимать? К нам. Потому что больше не у кого. Вот машина ему понадобилась, свадьбу у кого-то там сыграть. Так он меня просил. А мне будто больше делать нечего, как каких-то идиотов развозить по городу. Если нет у тебя денег на нормальную свадьбу, значит, умерь свои аппетиты, вот и все. «Мне кажется, ты Сашку обидел тогда», — сказала Тоня, вспомнив разговор, о котором говорил Виктор. «Господи, Тонь, да я того и добивался, чтобы он понял раз и навсегда, не надо ко мне с идиотскими просьбами приставать, потому что я достаточно занятой человек. С Сашкой сама знаешь как. Один раз поможешь, в другой раз уже не отвяжешься, он на шею сядет». Вот я и присек. С первого раза. Виктор был прав. Тоня не могла не признать. Оценив благосостояние старого приятеля, Сашка попытался во все это использовать. Но делал это так открыто, так спокойно, с чувством полной уверенности, что тот, кто зарабатывает больше, должен помогать тому, кто зарабатывает меньше, что Тоня совершенно не могла на него сердиться. Несколько раз он брал у Виктора какие-то дорогие инструменты, и возвращал в таком состоянии, что Виктор только матерился, а один раз спалил бошевскую дрель, подаренную Виктору еще отцом. Извинился, конечно, но было видно, что всерьез он ярость Виктора не воспринимает. Мол, подумаешь, купишь еще одну, о чем говорить-то? Такая невинность выводила Виктора из себя, и если б не Тоня, он давно высказал бы Сашке все, что о нем думает. А ей нравилось бывать в гостях у тети Шуры. Жили они от зарплаты к зарплате, летом их кормил большой огород, на котором тетя Шура и Юлька работали с утра до ночи. Но зато в доме всегда было чисто и очень уютно. Все покрывала, занавески, чехлы и абажуры Шура с дочерью шили сами, вязали какие-то коврики, когда было время, из лоскуточков делали покрывало, А старенький плед, сшитый из обрезков старой одежды Вальки и Васьки, Тоню приводил в восторг. Сентябрь выдался очень солнечным и теплым, и Тоня с Виктором, по выходным съездив в город за всем необходимым, наслаждались прогулками по лесу. Иногда они собирали грибы, иногда просто гуляли, и Тоня с удивлением вспоминала то время, когда ей не хотелось переезжать в Калиново, и она сердилась на Виктора за его настойчивое стремление сделать все так, как ему хочется. Но теперь понимала, что он был прав. Один раз муж сводил ее на маленькую речку с каким-то забавным названием. Дорога заняла больше часа, но Тоня наготовила с собой бутербродов, взяла термос с кофе, и они долго сидели на берегу звенящей речушки, рассматривая высоченные сосны на противоположной стороне. Виктор рассказывал, как они подростками ловили здесь раков. И так артистично изображал лицо Кольки, которому в ногу вцепился большущий рак, что она с удовольствием смеялась. Позже Тоня вспоминала тот безмятежный, прозрачный осенний день с тоской, потому что больше таких уже не было. А потом начался октябрь, и настроение у Тони резко изменилось. Зарядили дожди, и выходить на улицу можно было только в сапогах или в калошах. Она все еще варила варенье из яблок, но как-то без былого воодушевления. Просто, чтобы было чем заняться. Виктор подолгу задерживался на работе, и Тоня темными вечерами усаживалась перед телевизором, смотря все подряд, от новостей до сериалов, пытаясь одновременно вязать крючком. Но ей было неуютно. За окном темные деревья роняли листья, и если утро выдавалось хмурым, то их корявые стволы производили на нее гнетущее впечатление. А последнее время почти все дни были пасмурными, и настроение у нее оставалось подавленным. Никогда раньше осенняя погода столь сильно не влияла на нее. Тоня всегда подсмеивалась над теми, кто зависел от капризов природы и хандрил при дожде. А теперь, едва только капли начинали барабанить по крыше, на нее наваливалась такая невероятная усталость, что ей хотелось завернуться в плед и лежать до тех пор, пока дождь не кончится. В конце концов, Тоня купила настойку пустырника и несколько новых книжек Акунина. Однажды вечером, сидя за книжкой, она услышала стук. «Опять, наверное, Лидия Семеновна хочет своими пучеглазами похвастаться», — решила Тоня. Но на крыльце, только недавно приведенным Виктором в порядок, стояла высокая сухопарая женщина с седыми волосами, забранными в тугой пучок, и без улыбки смотрела на нее. «Добрый день», — растерянно поздоровалась Тоня. «Добрый вечер», — поправила женщина. «Меня зовут Ольга Сергеевна, я ваша соседка из дома напротив». И махнула рукой куда-то в сторону. Но Тоня, вспомнив рассказы тети Шуриного семейства, поняла, о чем она говорит. Неожиданная гостья — мать того самого предпринимателя, который для нее громадный дом отгрохал. «Проходите, пожалуйста», — пригласила Тоня. «Я сейчас чайник поставлю». «Спасибо, не стоит. Я к вам, собственно, по делу». Гостья оглядела комнату, в которую ее провела Тоня. «Как вас, девушка, зовут?» «Тоня». «Тоня. Я хочу сразу перейти к цели моего визита, чтобы не тратить зря ни мое, ни ваше время». Тоня, недоумевая, смотрела на Ольгу Сергеевну во все глаза. «Я прошу вас принять меры к тому, чтобы ваши дети больше не появлялись на моем участке. Если вы этого не сделаете, то последствия окажутся для вас весьма неприятными. Я вынуждена буду обратиться к участковому. Мне не нравится подобное нахальство, и хотя я допускаю, что вы не в курсе...» «Постойте, постойте!» — перебила ее нахмурившаяся Тоня. «Какие дети? Какой участок?» Гостья помолчала секунду, затем продолжила ровным голосом. «Я, кажется, вполне доступно объяснила. Ваши дети все каникулы бегают по моему участку. Если вы предпочитаете притворяться и не понимать, о чем идет речь, что ж, дело ваше, но о последствиях вы предупреждены». Женщина смотрела слегка высокомерно, и Тоня неожиданно для себя рассердилась. «Знаете что, Ольга Сергеевна, о последствиях вы можете повторить еще хоть 10 раз и обойти всех участковых на свете, но никаких детей у меня нет. Поэтому я понятия не имею, кого вы там ловите на своем участке. Ловите и дальше. Но ко мне ваши проблемы не имеют никакого отношения». «У вас нет детей?» — удивленно переспросила женщина. «Я вам, кажется, тоже вполне доступно объяснила». От злости в тоне проснулась агрессивность. «Детей у меня нет, поэтому вы обратились не по адресу». «Но я видела этих детей у вас в саду. Двое. Светловолосые, мальчик и девочка». «Васька с Валькой нахулиганили», — дошло до Тони. «Ольга Сергеевна, я не запрещаю детям бегать у меня по саду. Если нравится, пускай, лишь бы деревья не ломали. Но они не мои дети, я вам в третий раз повторяю». «Ну что ж», — пожала плечами женщина, «в таком случае прошу прощения за беспокойство. Всего доброго». Седая голова на высокой длинной шее чуть наклонилась, и неприятная визитерша пошла к калитке. Тоня смотрела в ее прямую спину и чувствовала, что удовольствие от Акунина испорчено. Ольга Сергеевна шла домой в задумчивости. Странно, корова-то волоокая оказалась с зубами. Ишь, как огрызнулась, а с виду тихоня-тихоней. Что ж, осталось еще посмотреть на ее супруга, хотя от него вряд ли стоит ожидать чего-либо из ряда вон выходящего. Ольга Сергеевна видела его несколько раз издалека и примерный психологический портрет нового соседа уже составила. Надо будет попросить кого-нибудь из внуков, когда приедут на выходные, разговориться с ним и пустить пару пробных вопросов, чтобы оценить реакцию субъекта. Лиска, пожалуй, не подойдет, глуповато. А вот Данила в самый раз. Ольга Сергеевна подошла к своему дому, оглянулась на почтальонов сад и усмехнулась. А Шуриных детей она приструнит, чтобы не лазили поганцы, где не надо. Надо сказать сыну, чтобы привез Найду из городской квартиры. Пусть поживет месяц на свежем воздухе, а заодно отучит разных прохвостов шляться по чужим участкам. На следующий день Тоня рассказала мужу о визите неприятной соседки, но тот только отмахнулся. Слишком много на него навалилось серьезных дел, чтобы еще обращать внимание на какую-то ерунду. «Я ж тебе говорил», — напомнил он Тоне, — «что нечего Юлькиных отпрысков подкармливать. В следующий раз, когда они что-нибудь стащат, не говори, что я тебя не предупреждал». «Да у нас в саду и тащить-то нечего. Разве что сетку-рабицу. Так она все равно дырявая». «Да, кстати, о сетке», — хлопнул себя по лбу Виктор. «Слушай, я договорился. Нам скоро забор будут чинить по всему периметру. Имей в виду». «Опять твои таджики или кто еще? Какие-нибудь гастарбайтеры?» Тоня, не любившая рабочих, трудившихся на Викторовых стройках, нахмурилась. Как-то раз еще на съемной квартире Виктор привез троих мужиков обустроить балкон и утеплить дверь. И Тоне пришлось на протяжении 3 часов слушать гортанную, совершенно непонятную речь, ловить на себе странные взгляды, а главное, в последнем ей было как-то стыдно, неловко признаваться, и она ничего не сказала Виктору, но главным был специфический, не сильный, но очень неприятный для нее запах, который исходил от всех троих. Тоня старалась не морщить нос, проходя мимо, но у нее не очень получалось. Она ушла в другую комнату, но строители время от времени приходили уточнять, что и как нужно делать, будто Виктор им всего не объяснил, мешая ей сосредоточиться на заказе, которым она занималась. И даже спустя несколько дней, когда она дошивала красивое платье на выпускной бал для дочери одной из знакомых, ей казалось, что от нежного голубоватого с отливом атласа пахнет потом. «Сама ты таджичка!» — прервал Тонины воспоминания голос мужа. Виктор подошел, наклонился и поцеловал ее в плечо. «Я договорился с охотником, с тем Женькой, который у Степаниды живет. Он или на этой неделе начнет, или на следующей, в зависимости от того, как я с материалами решу. Так что можешь не морщить нос. Наших мужиков я для такой ерунды срывать со стройки не буду». Тоня повеселела, потом задумалась. «Вить, а он один справится?» «Ну, не справится, так позовет еще кого-нибудь из деревенских на подмогу. Ты только следи за тем, чтобы он козла старого, Графку, не притащил. Помнишь?» Еще бы не помнить. Евграфа Владиленовича Тоня запомнила очень хорошо. И она скорее сама бы стала ставить забор, чем согласилась, чтобы по ее саду ходил этот отвратительный алкоголик. «Ну все, Тонь, я поехал!» Тоня вышла за ограду и оглядела деревню. День обещал быть хорошим. «Вот бы на выходные была такая погода», — подумала с надеждой Тоня. «Можно было бы в зоопарк съездить или по Москве погулять. Уговорить Виктора и съездить». Но она сама понимала, что ее мечта совершенно невыполнима. На каждые выходные у них накапливалось множество дел. Взять хоть такую тривиальную вещь, как туалет. В почтальоновом доме он был хорошим, то есть по деревенским меркам даже очень хорошим, утепленным, в сарае, куда можно пройти, не выходя из дома. Но Тоня на третий же день проживания здесь объявила, что заведение в таком виде ее не устраивает. Дело было не только в старом сиденье или в ободранных стенах, или просто в том, что для человека, привыкшего пользоваться унитазом в городской квартире, оказаться в деревенском сортире не слишком-то радостно. Дело было в другом. Тоня испытывала страх. Когда ночью она выходила в коридор, включала тусклую лампочку и шла в сарай, а там включала другую и, наконец, оказывалась в маленькой кабинке, она откровенно боялась. Дом нависал над ней. Грязный сарай скрипел всеми своими частями, а в темных углах то и дело раздавалось непонятное шуршание. В конце концов, однажды во время Тониной ночной вылазки из кучи обрезков в углу сарая выскочила с мяуканьем облезлая кошка, напугав до полусмерти. После этого Тоня заставила Виктора отложить другие дела и заняться приведением в порядок сарая и туалета. С сараем, конечно, задача была совершенно неисполнимая, но хотя бы яркий свет Виктор туда провел и расчистил все завалы по углам. «Тонь!» — качал он головой. «Вот твои деды и бабки, извини за прямолинейность, на ведро ходили, а тебе вполне нормальный сортир не подходит». «Да несчастная кошка, наверное, половину шерсти от страха потеряла, когда ты завизжала. Странно, как к нам соседи не заявились». «Знаешь, Вить», — парировала Тоня, — «твой дед на велосипеде ездил всю жизнь и Волгу считал несбыточной мечтой, а ты Ауди хочешь на Тойоту поменять, потому что тебе посадка нехороша. Вот считай, что и мне посадка не подходит, ладно?» Виктор только головой покачал, из-под тишка поглядывая на жену с некоторым удивлением. «Откуда что берется, а? Раньше, скажи он ей про деда с бабкой, залилась бы краской и быстренько на кухню бы побежала, блины печь и успокаиваться. А теперь не только глазом не моргнет, но еще и парировать научилась. С одной стороны, это, конечно, радует, но с другой заставляет задуматься. С чего бы такие метаморфозы? Дом, что ли, на нее действует?» Через неделю охотник Женька приступил к ремонту забора. Как и опасалась Тоня, одному ему справляться было тяжело. Он позвал на помощь маленького мужичка, назвавшегося Петром Иванычем. И вдвоем они уже третий день вымеряли ограду и устанавливали тяжелые столбы, привезенные Виктором взамен подгнивших. Работали по несколько часов, потому что в остальное время Женька, взяв ружье, уходил в лес. Что он приносил, Тоня не знала, но к охоте Женька относился трепетно и не мог обойтись без нее ни дня, говоря с важным видом. «Я человек лесной. Не подышу лесным воздухом день, и все, значит, прожил его зря». «А как же вы в городе-то обходитесь?» — улыбалась Тоня. «А в городе у меня все дни проходят зря», — совершенно серьезно отвечал, пощипывая реденькую бороденку, Женька. «Так, приработок, а смысла в моей деятельности и нет никакого. Смысл, вот он, тут». И Женька широким жестом обводил рукой вокруг себя. Виктор откровенно подсмеивался над ним и прозвал «наш философ». Но Тоне охотник как-то раз оказал большую услугу. В начале ноября, когда забор был уже почти закончен, Тоня за какой-то надобностью вышла в сад и, бросив случайный взгляд на соседний участок, остановилась. Под старой яблоней, той самой, с которой она пыталась набрать райских яблок на варенье, лежало что-то темное, большое, похожее на свернувшуюся собаку. Тоня подошла поближе и разглядела на земле среди мокрой пожухлой травы старую куртку, всю рваную, с вылезающим из дыр белым синтепоном. «Странно», — вслух сказала она. «Кому понадобилось бросать мусор на соседском участке?» Поразмыслив, она решила, что на выходные Колька опять привозил Юльку с ребятишками. Они, наверное, и притащили куртку. Тоня пожала плечами и вернулась в дом. Но что-то в этой версии ей не понравилось. «Тётя Шура!» — крикнула она вечером через ограду. «Что, Тонь?» «К вам Юлька приезжала в выходные? Я что-то их не видела». «Нет, Тонь, не приезжала. У нее ребятишки болеют. Оба. Вот она с ними и сидит. Погода-то какая пакостная стоит, а? Что делается, что делается?» Тетя Шура еще что-то ворчала, но Тоня не слушала. Она медленно обошла сад и подошла к забору. Куртки не было. С одной стороны, ерунда. Мало ли кто зашел на участок, подумаешь. В конце концов, могли приехать сами хозяева. Тоня внимательно посмотрела на окна, но дом по-прежнему выглядел совершенно нежилым. С другой стороны, у нее было странное ощущение, словно что-то здесь не так. Кому понадобилось оставлять какую-то ветошь, а потом ее уносить? Тоня еще раз оглядела голые стволы деревьев на соседнем участке, а потом приняла решение. Быстро подойдя к задней части забора, еще не переделанной работягой Женькой, она пролезла в дырку и осторожно пошла среди деревьев, вертя головой во все стороны. Никого. Она уже собиралась возвращаться, когда какой-то слабый звук привлек ее внимание. Он доносился с другой стороны пустого дома, от крыльца. Кто-то не то шуршал, не то скребся. Ускорив шаг, Тоня завернула за угол дома и остановилась в недоумении. На земле, разложив под собой ту самую куртку, сидел Евграф Владиленович, весь обросший черной щетиной в серой грязной телогрейке, и распиливал небольшой ножовкой задвижку на дверце в стенке крыльца. Секунду Тоня в недоумении смотрела на него, не понимая, зачем он это делает. У них самих в крыльце была точно такая же небольшая дверца, за которой хранился всякий мусор, который мог когда-нибудь пригодиться. Куски шифера, старый рубероид, доски. Она прекрасно знала, что в деревенских хозяйствах любому закрытому пространству находится применение, и позволить пропадать 2 квадратным метрам под крыльцом просто глупо. Но что понадобилось в соседском закутке Графке? Задать вопрос она не успела. Старик резко обернулся к ней, глаза его расширились, и, выматерившись, он вскочил со своей импровизированной подстилки. «Вы что здесь делаете?» Стараясь, чтобы голос звучал строго, громко спросила Тоня. «А ну пошла отсюда, коза драная!» Хриплый голос алкаша был полон ненависти. «Для муженька своего шпионишь!» Старик присовокупил к сказанному несколько слов, от которых Тоня покраснела. «Сам пошел вон отсюда!» — решительно сказала она. — Еще раз тебя тут увижу, скажу участковому, понял? Давай-давай, забирай свое тряпье и проваливай. Старик дрожащей рукой направил на нее ножовку. Лицо его исказилось. Он зашипел так, что слюна полетела в разные стороны. — Ах ты, сучка! Вот нашел Витька сучку себе подстать. Но ничего, ничего, радуйтесь, пока можете. А потом посмотрю я на тебя, как ты взвоешь. Думаешь, этих извели и меня сможете? Нет, не сможете. Евграфа так просто не убьешь. А вот как попадете на живодерню, так я посмотрю, как шкурку-то твою беленькую снимут. И старик зашелся в жутком смехе, который мог исходить только от сумасшедшего. «Он и есть сумасшедший», — промелькнуло в голове у Тони. «И у него ножовка». «Что, испугалась стерва?» Старик сделал шаг ей навстречу, и Тоня едва удержалась от того, чтобы не попятиться. «А вот что ты потом скажешь? Как огоньком-то баловаться так гораздо, это легко. А вот попробуй вживую, по-настоящему. А он трепыхается, как птичка, и дергается, и слюнка-то у него убогого течет. Вот как, ясно тебе, дрянь?» И он сделал еще один шаг. Тоня не могла отвести взгляда от глаз старика, в глубине которых плескалось безумие. Как загипнотизированная она смотрела в его выцветшие, слезящиеся голубые глаза, а искаженная гримасой ненависти и неясной угрозы морщинистое лицо приближалось. Неожиданно старик остановился и потянул носом воздух. «Привела кого, сучка?» — почти ласково осведомился он. Сзади послышались шаги. Тоня резко обернулась и увидела выходящего из-за дома Женьку с пакетом в руках. «Тоня, вы здесь, что ли?» Начал он и осекся. Непонимающе переводя взгляд с нее на Графку, он увидел, наконец, ножовку в руке старика, подпиленный замок, быстро подошел к алкашу и вырвал пилу из его руки. «Значит, вот как ты, Степаниди, за добро платишь?» — хмуро спросил он. «Еще что прихватил? Или только это?» Граф молчал, отведя взгляд в сторону. С появлением Женьки он словно стал меньше, осунулся, и сейчас было видно, что это просто старый, больной, пьющий и совершенно опустившийся человек, который, наверное, хотел переночевать под крыльцом, потому что больше идти ему некуда. Сгорбившись, он стоял перед Женькой, а тот только качал головой. «Эх, Евграф Владиленович!» — укоризненно сказал охотник. «Что ж ты делаешь-то, а? Давно в милицию не попадал. И ты чего раскричался? Я тебя аж с соседского участка услышал». «Объяснял дамочке, как ей весело скоро будет», — усмехнулся старик, и на мгновение в его лице промелькнул отсвет той злобы, которая так потрясла Тоню. Тонкие губы растянулись в усмешке, и раздалось противное тонкое хихиканье. «И почему же ей будет весело?» В голосе Женьки звучала угроза, и хихиканье оборвалось. Графка молча смотрел на охотника, а тот, приняв какое-то решение, приказал: «Собирайся. Давай, не стой пнем, бери свои шмотки и иди к Степаниде. На! Ножовку отдашь и извинишься. Она человек добрый, простит. Заодно поесть даст». Старик, покашливая, повернулся, поднял куртку и побрел к калитке. «Евграф Владиленович, я тебе кое-что сказать забыл». Охотник почти не повысил голоса, но Графка встал как вкопанный и через секунду обернулся с выражением подобострастия на лице. «Еще раз тебя увижу здесь, пеняй на себя. А обидишь хозяюшку», — Женька кивнул на Тоню, — «на порог к Степаниде не пущу». «Понял?» «Понял, понял», — быстро закивал Графка. «Ты, дамочка, извиняй, что напугал тебя», — обратился он к Тоне. «Больше не буду». И, кряхтя, исчез за калиткой. «Ой, Женя, как вы вовремя появились!» — облегченно вздохнула Тоня, когда старик исчез. «Спасибо вам большое, он меня напугал». «Да бросьте вы, ничего бы он не сделал. Переночевать хотел здесь, наверное. Хотя вообще-то ему Степанида место в сарае приготовила. Так-то он, мужик-то, не вредный. Вот только пьет сильно, потому и злобы в нем много. Да только он как шавка, тявкает-то, кусать уж и нечем. Ну все, пойдемте, хозяюшка, к вам. Я ведь по делу зашел-то. Гляжу, нет никого, а за забором шумят. Ладно, он чай больше-то не появится». Пока перелезали обратно через дырку, шли по саду, сидели в доме, в голове Тони время от времени всплывали слова о шавке. Она понимала, почему Женька не испугался старика. При нем тот мгновенно растерял всю свою ярость. Но сама хорошо помнила, какими глазами смотрел на нее сумасшедший пьяница, и ей становилось не по себе при мысли, что было бы, если бы охотник не зашел попросить инструменты для какой-то работы у Степаниды. Сегодня Глафира с нетерпением ожидала возвращения Петьки домой. Такая новость, он ахнет просто. Оказывается, Витька Чернявский уже 2 месяца в Калинове живет. Дом купил для себя и жены, а они и не знали. Но понятно, почему не знали. Деревенские-то из старых не очень-то рвутся с ними общаться, а новую и фамилию Чернявские не знают, и вообще приезжие им по барабану. Но Петька-то как удивится. Надо же, заскочить, что ли, к Витьке, побазарить за жизнь? Глаша с Петей теперь люди не бедные, и пусть только попробуют нос воротить. С этими мыслями Глафира загнала машину в гараж, поднялась на 2-й этаж и удовлетворенно огляделась. Хорошо. Правильно она сделала, что декораторшу выгнала к такой-то матери. Ни черта-то она не понимала. Сказано в английском стиле, значит, в английском стиле. А она Лондон, наверное, только на фотках и видела. Картинки по стенам развешивала. Да не оригиналы, а какие-то постеры. Словно они гопота Зареченская, а не Рыбкины. При воспоминании о картинах Глафира хмыкнула и огляделась. Слава богу, теперь все вокруг было по ее вкусу. На окнах — бархатные бордовые портьеры. Настоящий писк она лично читала в последнем номере «Идеи твоего дома». Стены украшены подлинниками, причем в приличных рамах, а не в пластиковом убожестве. И мебель по заказу вполне под стиль. Правда, Шейлок, сволочь, обивку в паре мест потрепал, пока ему когти не остригли. но на Шейлочку нельзя сердиться». «На тебя нельзя сердиться, правда, Муся моя?» — проворковала Глафира и потрепала кота за ухом. Перс, даже не повернув к ней головы, снисходительно мурлыкнул, чем привел Глафиру в восторг. «Ах ты мой сыночек! Ах ты, детка моя!» Она попыталась поцеловать кота в морду, но тот с яростным шипением вырвался из рук и помчался вдоль по коридору. «Падла!» — крикнула ему вслед обозленная Глафира. «Попробуй у меня еще мясо выпрашивать! Хрен тебе, а не свинина! Будешь свою отруби жрать!» Она и правда разозлилась было, но слова об отрубях вызвали у нее воспоминания, которые, безусловно, были приятными и привели ее в хорошее расположение духа. Как Глафира и бабка-то командовала, ведь как Золушка, ей-богу. «Свиньям корму задала?» — передразнила она вслух старческий, но сильный голос бабки. «Так давай, корова ленивая, не спи!» «Ха! Ну и где ты теперь, бабулечка? И где та корова ленивая?» «Жалко, не узнает бабушка единственную внучку свою». «Не узнает. Да Глафира и не рвется лишний раз в психушку мотаться. Нафига ей сдалось?» «Говорят, дом престарелых, дом престарелых, но она-то знает. Психи там, те, кто на старости лет умом поехал, как бабуля». «Да, жизнь все-таки справедливая штука», — с удовольствием подумала Глафира, наливая себе апельсиновый сок. «Каждому дает то, что заслужено. Не называла бы ее бабушка коровой ленивой в детстве. Не заставляла бы всю грязную неприятную работу делать. И, глядишь, лежала бы сейчас не в вонючей палате с семью еще такими же бабками сдвинутыми, а в этом доме, в котором всю жизнь прожила. Да с сиделкой ласковой. А так...» В комнату неслышно зашел Шейлок, подошел к Глафире и потерся о ее ноги. «Что?» — заявился. «Ну иди сюда, Муся моя, Пуся моя!» Глафира взяла кота на руки, и тот замурлыкал, подставляя лобастую голову под ее короткопалую руку. Глафира умиротворенно улыбнулась и откинулась на бордовые подушки. Она была счастлива.